Глава 18. Охранник подъехал к магазину, остановился и открыл мне дверь. Я поправила волосы, платье и вышла из салона. Пока шла к двери магазина, на меня оборачивались люди. Выгляжу я для этих мест необычно. Придется привыкнуть. Телефон купила самый лучший, и плевать на деньги Халиля. Он может позволить себе купить человека, что ему какой-то телефон. Как и было велено, я позвонила Халилю. Стоило только набрать его номер, как он ответил. «Алиса?» «Да, это я. Я купила телефон. Можно мне прогуляться по городу?» «На сегодня хватит, езжай домой. Я тоже скоро буду». Он сбросил звонок, а я раздраженно выдохнула. «Вот тебе и свобода». Охранник, будто прочитав мои мысли, завел двигатель и тронулся с места. Дома меня встречал сам Халиль. Его глаза недобро полыхнули, стоило ему увидеть меня. «Иди в сад», — бросил он и пошел первым. Я, предчувствуя нехороший разговор, поплелась следом. Халиль присел на диван, взял трубку кальяна, затянулся дымом. «Где твой хиджаб, Алиса?» «Твои жены ходят без него?» Тут же нашлась я с ответом. «Ты не жена, и я не разрешал тебе выходить из дома без хиджаба». Наорал он, а я втянула голову в плечи. «Почему мне нельзя?» Губы задрожали, но я упрямо сдерживала слезы. «Потому что я не хочу, чтобы на тебя смотрели другие мужчины, что не ясно». Его голос звучал грозно и недовольно, а я начала дрожать. Да, я боялась его. Вот такого, как сейчас. «Я поняла тебя», — попыталась сгладить атмосферу, но он разозлился еще сильнее. «Ты должна была понять еще с пустыни. Без хиджаба не выходить из дома». Я склонила голову. Первая слеза сорвалась с ресниц. Послышался его вздох. «Иди, сядь сюда», — сказал уже спокойней, а я сделала неуверенный шаг. «Давай, Алиса, иди». Я присела рядом с ним, отвернулась. «Как ты себя чувствуешь?» Прозвучало словно извинение. Но это, конечно, не оно. Такие, как Халиль, не извиняются. «Нормально». Он вдруг схватил меня за подбородок, повернул лицо к себе. Стер большим пальцем слезу, катившуюся по щеке. «Не заставляй меня ревновать. Что угодно, только не это. Я не хочу тебе вредить». По телу пробежали стаи мурашек. «Как ты можешь мне навредить?» Он отпустил меня, снова взялся за трубку кальяна. На мой вопрос не ответил. Его руки немного подрагивали, а челюсти были плотно сжаты. «Что случилось с Анисой? Где она?» Решилась, наконец, я. Халиль глубоко затянулся дымом и, запрокинув голову вверх, выпустил из легких сизое облако. «Не задавай вопросов, на которые не хочешь знать ответы». Я замолчала, поднялась на ноги. «Куда ты?» Он схватил меня за руку, потянул на себя. «Присядь». Дернул меня так, что я упала ему на колени. «Побудь со мной». Зарывшись пальцами в мои волосы, уткнулся в них носом. Вдохнул. «Я не хочу тебе вредить, Алиса, но я могу это сделать. Лучше не провоцируй меня. Будь послушной девочкой». Я молчала и не шевелилась, пока он целовал мою шею, облизывал ухо и горячо шептал. «Ты моя, моя. Никто не смеет даже смотреть на тебя. Ты должна одеваться так, чтобы на тебя не смотрели. Я больше чем уверен, они смотрели на твои волосы». Я ничего не отвечала. Боялась сказать что-то не то. Не то он снова выйдет из себя. Его слова о том, что он может мне навредить, здорово отрезвили и испугали. Прижав меня к себе как куклу, он целовал меня и мял руками. Трогал везде, где только можно, и сжимал мое тело. «Моя красавица, у меня едет крыша от мысли, что на тебя кто-то посмотрел. Или коснулся? Меня никто не касался, кроме тебя. Ответила я тихо, а он выдохнул мне в ухо. Правильный ответ, Алиса. Ты умница. Губами он нашел мои губы, прикусил нижнюю и слегка оттянул. Какая же ты сладкая. Я позволила ему целовать меня и покорно ждала, когда он отпустит, чтобы сбежать к себе в комнату. Но Халиль не торопился заканчивать с ласками. Он будто был не в себе. «Халиль!» Наконец решилась я. «Что?» Прошептал мне в ухо, прикусил мочку. «Я хочу в дом. Мне нужно в туалет». Он вздохнул мне в шею, слегка отстранился. Отпустил. «Иди, сходи в туалет, а потом возвращайся ко мне». Я вскочила с его колен, быстрым шагом направилась в дом, где буквально налетела на Аман. Та шла из кухни с чашкой чая в руке. Разумеется, все это вылилось на нее. «Хай, ты что, не видишь, куда идешь?» Закричала она, оттягивая от тела ткань платья. «Он же горячий!» «Извини, я не хотела!» Пролепетала я и бросилась к себе. «Сумасшедшая русская!» Донеслось мне вслед. Я забежала к себе в комнату, захлопнула дверь и бросилась на кровать. Закрыв лицо руками, я разрешила себе заплакать.